Глава 15. «Пошли, отец, заварю чаю. Ты это, ел-то когда последний раз?» При ближайшем рассмотрении стало ясно, что старик болезненно худ. Покрытые пигментными пятнами руки мелко дрожали. «Ел? Не помню. А какое это имеет значение? Молодой человек, у вас ко мне какие-то претензии?» Голос старичка лязгнул медвежьим капканом. «Ни единой. Считаю, сколько котлет надо слепить будет. Пойдем уже, а то это, дождь начинается». «Дедушка Искандер, пойдем. Тортик вкусный-вкусный, с черничкой». «Пойдем, внученька, пойдем. Я уж с полсотни лет в гостях не был». Рэй снова горестно вздохнул. Он надеялся, что старика, если у того крыша съедет окончательно, сможет хоть как-то сдержать защитную систему дома. На улице у лейтенанта не было ни единого шанса против боевого архимага, впавшего в маразм, но не ставшего ни на грош слабее. В доме старик получил новые тапки. Пока Рэй снимал изгвазданную в крови одежду, архимаг о чем-то увлеченно болтал с Авророй. Внезапно в комнату вошел Гринривер. Был он хмур, бледен и сильно недоволен жизнью. Сильнее обычного. Идеальные губы кривились в гримасе отвращения. «О, мистер Салих, самое уединенное поместье столицы окончательно превратилось в проходной двор». Ричард успел бросить взгляд на гостя и оценить, во что тот одет. «А может, вы решили, что девочке пора делать первое жертвоприношение? И заманили к нам в дом какого-то бродягу? Одобряю! Нам же тут так скучно живется. Рэй мрачно уставился на компаньона, пытаясь донести до него, мягко говоря, изрядную опасность подобных речей. Тщетно. Пришлось начать словесное убеждение. «Ричард, прояви уважение. Нашему гостю больше 400 лет. Знакомься. Искандер Хромель, архимаг на пенсии, наш сосед». Архимаг тем временем умельно слушал Аврору, которая ему что-то увлеченно рассказывала. «Дом маркиза Морцеха окончательно превращается в богадельню. Эй, старик, ты тоже пришел посмотреть, как мы тут приручаем демонов?» Архимаг дернул головой и уставился на графёныша. Взгляд его прояснился и сделался очень жестким. «Все светлые боги! Гринривер!» Рэй широко отвесил челюсть. Ричард заткнулся и пристально уставился на старика. Не то чтобы Ричарда не узнавали на улицах, но, во-первых, сейчас он был лыс, и на прежнего красавца с пышной гривой походил слабо. Во-вторых, интонация. Так обескураженно, угрожающе и тоскливо, фамилию графёныша мог произнести только очень хорошо знакомый с ним человек. Старик тем временем продолжил. «Джереми, мальчик мой, так тебя же убили еще в 1981-м». Удивление в голосе сменилось лютым гневом. «Ты же! Ах ты, подлюка! Мы же кол забили, осиновый! Вылез, гнида! А я говорил, сжечь надо! А он вылез! Ты посмотри! На!» Перед старичком возникла из воздуха громадная сосулька и рванулась в сторону Ричарда. Рэй мог гордиться своей школой с полным основанием. Ричард отреагировал раньше, чем сосулька материализовалась. Он рыбко нырнул в дверной проем, уходя при этом с линии удара, и громко хрустя шиной, которая фиксировала ногу. Сосулька улетела дальше в коридор, где с хрустальным звоном взорвалась. «Достал?» — как-то очень наивно спросил старичок. «Кого?» Рэй мягко тронул гостя за плечо, привлекая внимание. «Так там этот стоял, покойник, Джереми Гринривер, мразь первостепеннейшая. Мы с ним служили одно время. Он из офицеров был. До полковника дослужился, гнида. Когда он помер, весь округ праздновал». «Не было там никого, дед. Тебе привиделось. И хватит при ребенке ругаться. Чай лучше пить будем». Рэй сделал Авроре большие глаза, и та, понимающе, закивала. На кухне старик был усажен за стол и получил большую чашку чая с десятком конфет. Рэджи торопливо выскочил в коридор. Он искал Гринривера. Тот нашелся в своей комнате, обрабатывающим себе довольно обидную рану на ягодице. Сосулька обладала неплохим шрапнельным эффектом. На полу валяло содержимое аптечки, густо засыпанное освещенной солью. «Твое графейшество, метнись-ка ты к кузнечикам да миссис Принсли. Пусть она заберет деда». «Мистер Салих, если вы не заметили, у меня сломана нога, а из задницы хлещет кровь, которую в этом доме проливать нельзя. А еще я в любой момент могу направиться в сортир, так как меня до сих пор слабит». Ричард отмахнулся от предложения. «Тогда ты следи за старичком и развлекай его. Я сам сбегаю». «И как вы представляете себе это? Бешеный маразматик принял меня за моего далекого предка, с которым, видимо, имел несчастье быть знакомым. Мне второе имя как раз по семейным хроникам выбирали. Не желаю быть мишенью». Ричард залил рану зельем. Зашипело. И зелье на ране, и молодой человек сквозь зубы. «То есть я тебя правильно понял? Ты отказываешься вообще делать хоть что-то и планируешь отлеживаться в своей комнате?» Голос Рэя стал вкрадчивым. «Похвальная догадливость, да. Именно так я и поступлю. Мистер Салих, это вы, и только вы создали эти проблемы. Вам их расхлёбывать. А теперь прошу вас отста...» Цепкие руки сомкнулись у Ричарда на воротнике и штанине. И по комнате разнесся характерный звук, с которым что-то большое и не слишком твердое разбивает стекло. Рэй высунулся в окно и взглянул на валяющегося в траве компаньона. «Значит, это... Метнись кабанчиком и тащи сюда миссис Принсли», — повторил напутствие Салих. «Она живет дальше по улице, не пропустишь. У входа растет пара старых вязов, и ограда беленькая такая». «Желудок! Мой желудок! Мои руки!» Осколки стекла изрядно поранили молодого человека. «Хочешь, вылечу?» Рэй многозначительно брякнул пистолетом. Графёныш, которому воскрешение из мертвых исцеляло все раны и приводило организм к каталонному состоянию, показал душехранителю средний палец. С трудом поднявшись на ноги, заковылял в сторону выхода, оставляя на земле след из капель крови. «Ричард, ты это! Если что, не стесняйся, в себе не держи! Тут все равно никто не ходит! Или это... Сри в ладошку! Во! Активируй атрибут! Даже запаха не будет!» — продолжал напутствовать приятеля Салих. Ответная речь графёныша отличалась краткостью, экспрессией и практически полным отсутствием нормативных корней. Для печати из нее сгодились бы только предлоги и междометия. Из одежды на Ричарде остались лишь рубашка и драные кальсоны. Убедившись, что засранец убыл в нужную сторону, Рэй вернулся на кухню. «Девочка, а ты знаешь, что ты тоже можешь творить магию?» Старик продолжал с любовью смотреть на Аврору. «Ага, я умею демонов призывать». Авроре старичок тоже нравился. «Демонов? Здорово! А боевые заклинания ты знаешь?» Старичок активно уничтожал торт. Было ясно, что он уже много дней не ел. «Знаю». «А покажи». «На ком? Если подожгу кухню, дядя Салих рассердится». «А на мне и покажи». «Дедушка, ну ты же...» Голос Авроры стал глубже. «Обратишься горстью пепла или лужей слизи». Архимаг развеселился. «Аврора! Я же как то яичко из сказки про вторжение хаоса. Меня аргейцы били-били, не разбили. Армия немертвых второй эпохи била-била, не разбила. Даже бог, не помню, правда, какой, бил-бил и не разбил. С тех пор у меня, правда, беды с памятью начались. Покажи мне свою силу, девочка. Дядушка крепкий». Аврора положила ладошку на грудь старика и робко взглянула в глаза дедушки. Тот одобрительно хекнул. «Эмитас», — тихонько шепнула девочка. Рефлексы не подвели бывшего лейтенанта, и он успел рухнуть на пол. Над головой что-то бумкнуло и жахнуло. Взметнулось облако пыли. Рэй поднялся, откашливаясь. По кухне прошла волна разрушений. Заклинание девочки было такой силы, что стариком словно выстрелили из пушки. Он снес стол, шкаф, влетел над дверным проемом, пробив стену, пролетел десяток метров по коридору, где что-то взорвалось. Возможно, сам старик. Молясь всем богам и слепым силам, Рэй выглянул в коридор, дабы оценить повреждения. Молился он о том, чтобы Аврора прибила деда. Сама девочка никак не пострадала и смотрела на произошедшее разрушение широко раскрытыми глазами. Губы ее мелко дрожали. Убедившись, что с воспитуемой все в порядке, Салих начал проверять целостность остальных участников погрома. «Слава богам! Котлет мы не лишились!» — облегченно выдохнул инвалид, обнаружив, что волна разрушений не задела рыбный фарш, стоявший под крышкой. «Дедушка Искандер!» — со слезами в голосе воскликнула Аврора. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Раздалось из коридора, и, переступая через обломки кирпичной кладки, на кухню зашел архимаг. Был он склокочен, брови дымились, на рубахе не хватало рукава. Но на этом повреждения и заканчивались. «Молодые люди, не расскажете ли, кто я и что тут делаю?» «Ты дедушка Искандер. Ты архимаг и попросил меня показать тебе заклинание. Ты снова потерял мысль?» «Мысли? Точно. Я потерял мысль. Старик умиротворенно выдохнул. «А вы кто такие? И что делаете у меня дома?» — спросил он с подозрением в голосе. «Я Аврора. А это дядя Салих. И это не твой дом. Это мой дом». Девочка даже слегка обиделась. «Ах, внученька, не выдумывай. Что я могу делать у тебя дома? Мне нельзя на улицу выходить. Я постоянно все забываю. Зачем ты меня обманываешь, маленькая врунишка?» И старик погрозил девочке пальцем. «Но это правда мой дом. Дядя Салих, скажи ему». «Дед, ты это... У тебя дома в печке демон запекался?» «Шутите? Я такую гадость не ем. Как вы только могли подумать?» — возмутился архимаг. «Тогда что это такое?» Салих открыл топку крематория, демонстрируя многострадального догробота. «Хм, действительно. Я бы такого заморозил. Хорошо, молодые люди. Объясните, а что я делаю у вас в гостях? Вы меня похитили?» Неожиданно взвился старикашка, покрываясь коркой льда. В ледяной броне он стал габаритами походить на Рея. «Так мы чай пьем, и ты меня магии учишь. Я же внучка твоя, Аврора». «Точно?» — озадачился старикашка. Лед начал стремительно таять. «Да, ты сам так сказал. Дядя Салих вот котлетки готовит из рыбки». Аврора не чувствовала угрозы от впавшего в маразм Хромеля. Салих же, напротив, был бы рад прибить старика по-тихому, только совсем не понимал, как это сделать. Бывший лейтенант очень хорошо знал, что такое архимаг и на что он вообще способен. Однажды он наблюдал архимага воздуха при прорыве эшелонированной обороны. Пока у него не закончилась мана, он успел превратить многокилометровый участок холмистой местности в идеально ровную поверхность, где не было никого, вообще никого. К счастью, таких магов на империю было меньше десятка. Половина на пенсии. Один из этих пенсионеров сидел перед ним на кухне и пытался вспомнить, кто он такой. Причем сидел не просто так, а после попадания в него заклятия, способного гарантированно угробить троих Саликов оптом. А на дедушке ни царапины, и даже за поясницу не хватается. Даром, что спиной пол стены в коридор вынес. Рэй тяжело вздохнул и поставил на плиту сковороду с толстым дном, после чего принялся размачивать хлеб в молоке. «Внучка! А ты знаешь, что тоже можешь творить магию?» «Знаю, дедушка. Ты только что просил показать заклинание на тебе. А потом стенка сломалась, и ты потерял мысль». «Да? А где? А хочешь, я тебя научу заклинанию? Такому, что прям ух! Им можно все что угодно взорвать. Называется бункерная бомба». Рэй тоже знал, что такое бункерная бомба. Об этом заклинании говорили на занятиях. И давали посмотреть фотохроники. Так что бывший лейтенант покрылся холодным потом. Под ладонью смялась железная кружка. «Ваше могущество! Разрешите обратиться с докладом!» — рявкнул Рэй старику на ухо. Тот аж подпрыгнул. «Как... кто таков?» Архимаг оглядел Рэя так, словно видел впервые. «Лейтенант штурмовой пехоты Рэй Салих по прозвищу Струна!» Громил он, не понижал голоса, так что старик подпрыгнул снова. «Я тебя слушаю, лейтенант!» «Почему одет не по форме?» «Выполняю охранную миссию по линии контрразведки. Разрешите приступить к докладу?» «Приступай. И не ори так, я не глухой». Хромель растерялся, но сделал максимально сосредоточенное лицо. «Так точно!» От вопля Салиха задрожали стекла. «Ваше могущество, вы находитесь на территории великого прокуратора Клауса Морцеха. Территория является особо охраняемой зоной, вблизи склада взрывчатых веществ. Согласно приказу вышестоящего командования, на территории запрещены заклинания поражения выше третьего круга. Для обеспечения безопасности гражданских лиц и им приравненных, прошу вас воздержаться от обучения охраняемой заклинанию «Бункерная бомба». Лейтенант Рэй Салих, доклад закончил». Старик озадаченно замер, проморгался, а потом шепотом спросил у Авроры. «Внучка, а что это за дядя? И что он мне только что говорил?» «Дядя Салих. Он просил сильно не шкодить, а то папа ругаться будет». Также шепотом ответила девочка. «Папу надо слушать, да. Девочка, а ты кто?» «Аврора, ты меня учить хотел, дедушка Искандер, заклинанием». «О, точно, вспомнил. А давай я тебя научу заклинанию. Аврора!» Рэй предпринял очередную попытку спасти ситуацию. «А давай ты с дедушкой Искандером поиграешь в догонялки». Догонялки? А кого мы будем ловить? А ты, это, призови демона, а лучше сразу несколько. И ловите их с дедушкой. Я вам сейчас активирую защитную систему дома, чтобы вы могли там бегать, а я пока котлет пожарю». Маразматичный дед внимательно слушал Рея, чуть наклонив голову. «Эригас! Агас! Мраготас!» — заговорила Аврора нараспев. «Явись, мой самый быстроногий слуга!» В центре многострадальной кухни загорелась пентаграмма. Через 6 секунд из центра повалил дым, который соткался в мерзкий клубок. Огромную многоножку с 2 человеческими головами на вытянутых усиках-глазках. «Чего желает моя госпожа?» — прострекотал демон, постепенно увеличиваясь в размерах. Рэй проорал активацию защитной системы, надеясь, что не позабыл бессвязный набор звуков. Дверные проемы подернулись легкой дымкой, сигнализируя, что система заработала штатно. «Удирай!» — крикнула Аврора демону. Тот бросил взгляд на Хромеля и рванул с места, размазавшись в воздухе. Архимаг начал хихикать. Его тело снова начало покрываться льдом. «Внучка, а хочешь, я тебя покатаю? Залезай на спину!» «Дедушка Искандер, а я не замерзну?» «Это теплый лед. Торопись, а то удерет!» Аврора влезла на странную ледяную броню, что успела вырасти вокруг старичка. Схватилась за удобные поручни и... «Надеюсь, у Авроры хватит демонов», — ошарашенно проговорил Рэй. Архимаг стартанул с такой скоростью, что тоже размазался в воздухе. Рэй надеялся, что девочка удержится на ледяной броне и не покалечится. Ричарда где-то носило, внутри дома что-то взрывалось, трещало, стонало и орало. То и дело раздавался инфернальный хохот. В жутких звуках с трудом можно было узнать смех Авроры. Чтобы справиться с нервами, Рэй открыл бутылку векового виски и принялся жарить котлеты. Аврора и Искандер вернулись через час. Старик тяжело дышал. Аврора весело скакала вокруг него. «Дядя Салех! Дядя Салех! Хочешь, покажу тебе супер-пупер технику сверхближнего боя?» «Ну, давай!» Рэй тоскливо взглянул на часы. Старик тяжело прислонился к стене и держался за сердце. Салех в очередной раз помолился, чтобы дедушку обнял Кондратий, но старикан выглядел недостаточно умирающим. «Гляди!» В руках девочки возникло 2 кровавых сгустка. Они начали вращаться и через мгновение обратились в 2 воющих диска. «Здорово! А что вы еще делали?» — поинтересовался Рэй. «А еще дедушка Искандер научил меня мерцать. Сейчас я как?» И Аврора действительно замерцала. На мгновение исчезла и появилась вновь, снова и снова. А потом стала мерцать сразу в 3 местах. «Дядя Салех, правда ведь здорово?» Голос шел со всех сторон сразу. «Очень здорово, Аврора. Садись кушать. Я котлет пожарил. И кабачок с чесноком. И ты садись, твое могущество. Оголодал ведь?» Рэй еще раз посмотрел на тощего старика. Архимаг, судя по его виду, снова забыл, кто он и где. Но за стол уселся, подозрительно косясь на Рэя. Салех разложил еду по тарелкам и сам уселся на стул. Была идейка подсыпать старику чего-нибудь ядовитого или хотя бы снотворного, но от подобной мысли Громила отказался. Он всерьез подозревал, что далеко не первый в таких намерениях. Но старый маразматик до сих пор жив, а его отравители далеко не факт. Так что вместо яда бывший лейтенант просто добавил 2 лишних котлет и крупную картофелину. Хромуль со странным выражением уставился на котлету, а потом жадно начал уничтожать угощение. Та же участь постигла и картошку. Рэй смотрел на старика, и кусок ему не лез в горло. После картошки на столе оказался торт. Рэй разлил по кружкам чай. Когда кусок торта оказался на тарелке перед стариком, тот посмотрел на Рэя и Аврору и расплакался. Аврора испуганно взирала на плачущего архимага, который вытирал тощими руками набегающие слезы. «Простите, пожалуйста, простите меня!» — неожиданно заговорил Искандер. Голос его изменился, стал более живым. «Отец, ну ты чего? Вот сейчас я тебе потеплее сделаю!» Рэй плеснул виски в чай старика. Тот благодарно кивнул и сделал большой глоток из чашки, стуча юношескими зубами по ободу кружки. «Не плачь, дедушка. Дядя Салех на тебя не сердится. Мы потом уберем на кухне и починим все». Старик заговорил срывающимся голосом. «Я... Это больно. Это так больно, когда вокруг никого. Вообще никого. Я иногда вспоминаю. Вспоминаю все. Всегда вокруг лед, кровь и пустота. А вы приютили, обогрели. Спасибо. Я ведь опасен. Вокруг меня только смерть и холод, а вы мне котлет с картошкой. Просто встретили старика на улице». Архимаг снова расплакался. «Я уже и не помню, что может быть. Просто тепло. Чай, тортик, слова добрые». «Ладно тебе, старик, не такой уж ты...» Рэй шумно отхлебнул из кружки, стремясь прогнать комок из горла. «Не надо!» — голос лязгнул замерзшей сталью. «Не надо меня утешать! Плевать, зачем вы так сделали! Но надо торопиться, пока я помню, пока я могу помнить, чтобы я не смог повредить! Клянусь!» В дребезжащем голосе лязгнула смертельная вьюга и вечный лед темноты космоса. «Клянусь и заклинаю свою силу! Да не смогу навредить вам! Никогда! Спасибо! Спасибо за все!» Мир вокруг наполнился нездешним звучанием. Стены покрылись изморозью, в топке погас огонь. Тихо звякнула ложка в стакане, и все схлынуло. Древний архимаг задумчиво вертел в руках чашку. Лицо его было безмятежным. «Молодые люди, а кто вы? И где я?» — озадачил всех вопросом Искандер. «Дедушка Искандер, ты у нас в гостях. Мы тортик кушаем». Аврора охотно поддержала игру. «А мы твои внуки. Я вот Рэй, а это Аврора. У нас еще варенье есть. Хочешь?» Громила поспешно отвернулся. Что-то попало инвалиду в глаз. «Ой, а я и не помню, люблю я сладкое или нет. Давайте. Внук, говоришь? А ты чего такой здоровенный?» Архимаг с интересом уставился на Рэя. «Так мне уже годов-то сколько? 35. А Авроре 4. Почти 5. А тебе больше 400. У тебя внуки уже бороды носят», — пояснил бывший лейтенант. «Ох, как занятно! Внучка, а ты знаешь, что можешь творить магию?» Старик наклонился через стол и взлохматил Авроре волосы. «Знаю, дедушка. А ты меня научишь заклинанием?» «Конечно! Хочешь, научу тебя все взрывать?» — охотно предложил старик. «Не, взрывать я и так умею. А научи меня лучше звездочки красивые пускать». «Ох, какая ты умная! Я в 4 года не умел ничего взрывать заклинаниями, только замораживать». «Значит так. Ты же можешь видеть магические потоки? Слушай, смотри и запоминай». Миссис Принсли в компании Ричарда прибыла ближе к вечеру. Гринривер был в одежде с чужого плеча, замотанный в бинты с головы до ног. И на удивление умиротворенный. Вошли они без стука, да так и застыли в гостиной, разглядывая идеалистическую картину. На диване сидел старый архимаг, обряженный в штаны, рубашку и жилетку. Одежду Рэй взял из запасов компаньона. Старик показывал Авроре, как зачаровывать бронзовую статуэтку. Девочка внимательно слушала. Рядом лежал запас похожих безделушек. Сам Салих сидел перед камином с книгой. На столике стоял опустошенный чайник, окруженный 3 пустыми чашками. Миссис Принсли протерла глаза и ущипнула себя за руку. Ричард испарился. «Вы наложили печать подчинения на сэра Искандера?» — только и смогла произнести старушка. «Здравствуй, тетушка Алисия!» Аврора помахала старушке рукой. «О, старая морфинистка! Алисия, ты ж была моложе! Говорил я тебе, не доведет тебя до добра твоя привычка!» Архимаг неожиданно узнал старушку. «Искандер, душечка, а что ты тут делаешь?» — поинтересовалась бывшая жрица. В голосе ее прозвучали очень странные интонации, можно сказать, семейные. «Я? Точно! Что я тут делаю? Молодые люди, а что я тут делаю? И кто вы?» Старик оглядел гостиную взглядом, полным недоумения. «Ты у нас в гостях пьешь чай. А я твоя внучка Аврора. А вон там сидит дядя Салих. Он тоже твой внук. Ты меня учишь магии». Привычно оттараторила девочка. Старик терял концентрацию и все забывал примерно каждые полчаса. «Вот, я тут в гостях, Алисия. У внуков. Вот», — послушно повторил Хромуль. Старушка еще раз протерла глаза, а потом начала речитативом произносить заклинание на совершенно незнакомом языке. Ее глаза засветились белым светом. Речитатив она произносила с каждой строфой, повышая тон. И когда дошло фактически до фальцета, заклинание оборвалось, а от женщины разошлась волна силы, которая словно омыла помещение. С задвинутого в угол кресла свалился шароподобный демон, что до этого выглядел как забытый кем-то редикюль. Тварюшка обреченно хрюкнула и посеменила в угол. «Это было великое очищение. Оно развеивает иллюзии. Вам удалось чем-то опоить старикашку?» В голосе старушки подозрение и смятение боролись за первенство, и дело шло к ничьей. «Чаем мы его напоили и покормили по-человечески, а еще отмыли». Рэй тяжело выдохнул и поднялся с кресла. «Доброго вечера, миссис Принсли. Я гляжу, вы не очень торопились». Последнюю фразу Салих произнес с явным осуждением. «Ах, Рэй, я прошу меня извинить. Имела место быть чудовищная случайность. Ричард был без сознания, когда я его нашла». «Миссис Принсли, у вас на пороге валялся бездыханный, израненный Гринривер. Я думаю, можно было понять, что нам нужна ваша помощь». «Ваш гонец умудрился пнуть сэра Мальтроса. Когда я нашла Ричарда, то пришла к выводу, что кот пошел гулять и принес Гринривера в качестве добычи. Я и не думала». «И часто ваш кот ловит прохожих?» — удивился Громила. «В основном птиц и приблудившихся собак. Но иногда любит побаловаться бродягами». Старушка скривилась. «Вы не подумайте. Он никого не убивает. Охотничьи инстинкты тренирует, так его раз так. Кастрирую поганца, глядишь, успокоится. Я подумала грешным делом, что молодому человеку не повезло, а вы от него отдохнете. А он как очнулся?» «Ломанулся в туалет?» — предположил Салих, ухмыльнувшись. «Мы это обсуждать не будем», — скривилась миссис Принсли. «После того, как он перестал богохульствовать, я обработала его раны и сразу направилась сюда. Признаться, я думала тут застать людник и сон голодных полярных духов. Рада. Рада, что вы выжили. Хотя не понимаю, как». «Алисия, ну что ты такое говоришь? Как я могу причинить вред родным?» — возмутился Хромуль. «Миссис Принсли, вы можете отвезти сэра Искандера домой? А то у него там наверняка система защиты и всякое такое». Рэй поднялся с кресла и положил туда книгу. «Да без проблем. Но завтра заходите ко мне на чай и расскажете, что за чудо вы совершили. Признаюсь, я подобной магией не владею и даже не слышал о такой». Хромуль спокойно позволил себя увести в холл. «Дядя Салих, а можно дедушка Искандер завтра придет? Он меня будет заклинанием учить». «Можно, Аврора, конечно, можно». Рэй кивнул воспитуемый, после чего обратился к архимагу. «Давай, старик, не теряйся». Гости ушли. Ричард спрятался в библиотеке, игнорируя Рэя и Аврору. Сама девочка довольно быстро заснула, утомившись. Салих вытащил во двор самые крупные обломки стен и мебели, а потом уселся за стол, открыл чернильницу и пустым взглядом посмотрел лист плотной бумаги. Рэй Салих не смог написать ни строчки. Дом погружался в сон. Рэй проснулся, как только за окном вспыхнуло белое пламя. Огонь стоял сплошной стеной. Салих вылетел в гостиную с топором наперевес, едва всунув ногу в протез. В гостиной он сдернул с дивана Ричарда. Тот проморгался, взглянул на пламя за окном и молча поднялся на ноги. Через полминуты молодые люди ворвались в детскую. Аврора забилась в угол и тихонько скулила от страха. Рэй набросил на девочку одеяло, прижал к себе и направился в кабинет маркиза Морцеха. Не скрипел паркет, не стучали двери. Словно кто-то украл все звуки. Лишь тяжелое дыхание мужчины и вой пламени за окнами. «Я пойду искать выход». Ричард взглянул на мерцание пленки щитов и тут же ушел вглубь дома. Рэй сел с Авророй на кресло. «Дядя Салих, я умру?» — неожиданно заговорила Аврора. «Это всего лишь пожар, кудрявушка. Не переживай. Сейчас дядя Ричард вернется, и мы выйдем из дома. Пока его будут тушить, пойдем ночевать к тетушке Алисии или к дядюшке Невилу». «Это не просто пламя. Я не чувствую своей силы. Голосов нет». Удивительно серьезным тоном ответила девочка. «Ничего, что-нибудь придумаем». Той уверенности, что была в его голосе, Рэй не чувствовал. Кристалл на столе маркиза стремительно терял свечение. Защита дома умирала. Вскоре вернулся Ричард. Был он обнажен. На голове вновь появилась грива золотых волос. Он встретил взгляд Рэя и отрицательно покачал головой. «Стена пламени непроницаема. Что-то из высшей магии огня. Я пытался уйти под землей, но защита в холле схлопнулась в одно мгновение. Даже если я сделаю проход, в момент активации пламя вас убьет». Голос Гринривера был бесстрастен. «Укроемся на кухне, в печи?» — предложил Рэй. «Кухня заблокирована, и даже если бы смогли, пламя плавит камень». «Прости, Рэй, простите, юная леди, я не знаю, чем помочь». Горечь сквозила в холодных интонациях. «Аврора, Призови кого-то, кого угодно». «Они не придут. Там никого нет. Там тихо, только пламя. Оно зовет». «Жаль, что так закончилось. Мистер Салих, я был счастлив называть себя вашим другом. Аврора, прости, что не справился. Я даже не могу умереть вместе с вами». «Заткнитесь, живо! Дайте подумать!» Рявкнул Рэй и принялся ходить по комнате, словно на плацу. Что-то хрюкнуло. «Я сказал, замолкните!» «Я молчу!» Обиженно вскрикнула девочка. «Я тоже!» Ричард ответил спокойно. «И кто тогда?» Рэй рухнул на пол и извлек из-под стола крохотного демоненка. «Самая живучая тварь в этом доме!» Гринривер хмыкнул. «Сильные и смелые пали без славы, а этот гаденыш разделит с нами посмертие». «Так ты чего себя хоронишь?» Бывший лейтенант покосился на приятеля. «Сомневаюсь, что маркиз спокойно примет мой провал. Бешенство отца, потерявшего дитя, священно. Думаю, он выдернет меня хоть с края света. Да и не буду я убегать от смерти, Рэй». «Что ты сказал?» В голосе Громилы прозвучала такая страшная надежда, что... «Я не буду убегать от смерти». «Нет, другое». «Он выдернет». «Точно, выдернет». Рэй расхохотался, глядя, как тают последние крохи магической энергии в защите. «Дамы и господа, нас ждет ад!» — проговорил Салих с безумным выражением на лице. «Надеюсь, юной маркизе достанется лучшее посмертие. Она невинна», — сделал замечание Ричард. Аврора тихо плакала. «Нет, Тарясина, ты не понял!» Громила сжал демоненка левой рукой, заливая кровью себя, Ричарда и Аврору. После чего Громила впечатал тушку в письменный стол и вырвал из горячих внутренностей крохотный янтарный камушек. «Мы не падаем в ад, как грешники! Мы отступаем в ад на перегруппировку!» Крохотное демоническое сердце упало на пол, и на него опустился стальной протез. Янтарная поверхность покрылась радужными волнами, и с тихим шелестом сердце взорвалось, утягивая убийц демона в ад. В следующий миг все затопило убийственное пламя. Поместье маркиза Морцеха обратилось пеплом.